Глава первая. Норфолк, Англия. Наши дни. На стартовом светофоре загорелась первая лампа. Оставалось еще четыре и старт. Тут штурман треснул меня по плечу здоровенной ручищей. «Ну что, Лика?» — раздалось в наушниках. «Пойдем покурим?» «Да шутится тут кто-то». «Все же прокатимся, Сань», — ответила в микрофон. «С ветерком, как ты любишь». Вспыхнул пятый сигнал, и я выжала газ. Двигатель ответил привычным глухим рычанием. Машина рванула со старта так, что нас вжало в кресло. Хотя я знала, что полетел один из цилиндров, да и сцепление порядком барахлило. Главное — дотянуть до финиша. А затем уже можно сдать гоночный «Ситроэн» инженерам и механикам, чтобы они привели машину в порядок к завтрашнему старту. Если, конечно, не разобью ее в хлам сейчас. Это запросто. В начале сезона перевернулась в Мексике, затем два месяца назад утопила «Ситроэн» в немецких болотах. Не буду об авариях. Впереди еще 20 километров скоростного участка. На полдороги пошел дождь. Лил, не переставая, превращая трассу в грязевое месиво. Дворники едва справлялись с потоками воды, размазывая их по ветровому стеклу. Резину ставили для сухой погоды, но «Ситроэн» не думал дурить, руля слушался. В наушниках звучал спокойный голос Сашки, уверенно читающий трассу. «Левый — 4. Держаться внутреннего радиуса. На правый — 3. 300. Левый — 4. На левый — 2. Лика, не дергайся». Я не дергалась. Бывало намного хуже. Финишировали. Сашка сдернул шлем, подмигнул одобрительно. Типа «не дрейфь, прорвались». «Ага, на сегодня прорвались. Да и завтра тоже прорвемся. Не впервой». Я тоже стянула шлем, запустила руку в короткие черные волосы. Жарко под шлемом, голова чешется. К машине, толкаясь, спешили журналисты. Я у них вроде как звезда, единственная женщина в IRC, Intercontinental Rally Challenge. К тому же наш экипаж шел на призовое место в группе. Перед этим участком мы были третьими, но уверенно нагоняли французов. Пройдя контроль времени, вновь села за руль спортивного «Ситроэна», спонсируемого кирпичными заводами Пенькова. Слава богу, контракт заканчивался через два месяца, и мы уже заключили новый с «Хондой». Меня ждала не только другая машина, но и совсем другие деньги. Могла ли я мечтать о таком? Дочь гонщика, ставшая гонщицей. Отец бы одобрил, но не дожил. Разбился 4 года назад. Я как раз защищала диплом в университете. Безумно жалела, что не была рядом с ним. Может, если б сидела в кресле штурмана и читала трассу, тот поворот не стал бы для него роковым. Хотя... Он всегда шел на пределе. И меня тому же научил. Я всегда чувствовала этот самый предел. Знала, что если пересечь, возврата уже не будет. Но сначала за него ушел отец, затем Андрей, мой штурман. Он погиб в Норфолке 1.5 года назад, как раз недалеко от этих мест. На ведьминой петле. Из-за его нелепой ошибки мы вылетели с трассы. В гонках всегда так. Ты всецело доверяешь штурману. На таких скоростях нет времени сомневаться. Дурацкая ошибка. Он неправильно прочитал трассу, и мы вошли в поворот на большей скорости, чем требовалось. Очнулась я уже на больничной койке. Меня быстро поставили на ноги, а он... «Травмы, несовместимые с жизнью», — сказали врачи. Я выздоровела, но приходить в себя не собиралась. Решила завязать с автоспортом, уехала в свой город и заперлась в квартире. Размышляла, как жить дальше, но так ничего и не придумала. Привел меня в чувство Семён, директор команды. Выломал дверь и надавал мне пощёчин. Орал, что я долбанная эгоистка, что это наша работа, и Андрей знал, на что шел. Потом чуть не утопил меня в ванной, куда засунул, чтобы протрезвела. Чёртов нарколог-энтузиаст. Через 3 месяца я снова села за руль. Команда ждала, даже штурмана нового нашли. Делали вид, будто ничего не произошло, только Андрея с нами нет. Я тоже делала вид, но возвращаться к жизни не спешила. Оживала лишь, когда вдавливала педаль газа в пол и зашкаливал спидометр. И все потому, что на скорости за 200 ощущала присутствие моих мужчин. Отец и Андрей были рядом, направляли и оберегали. Как и сегодня. Как и всегда. «Лик, в гостиницу поедешь?» — вывел из задумчивости голос Семёна. Гонки закончились, машину загнали на подъемник в сервис-парке. Я стояла около тента цветов нашей команды, как раз рядом с трейлером, и пялилась в темноту английской ночи. Даже не заметила, как подошел Семён. Директор команды пребывал в отличном расположении духа. В общем зачете мы шли вторыми, завтра, если получится, нагоним первое место. «Чуть позже», — сказала ему. «Посмотрю, что с машиной». Ситроэн висел на подъемнике. Из-под машины раздалось сдавленное приветствие, и из ямы показалась здоровенная тушка дяди Васи. Это был высокий, мускулистый мужчина с длинными седыми волосами, стянутыми в хвост ремешком. Замечательный инженер с отвратительным характером. Бывало, вечерами пригоняла груду металлолома, на что он ругался нецензурными словами и предлагал утопить это в ближайшем водоеме. Затем шел курить и думать. Курил долго, всласть. После брался за работу, а к утру я получала новенькую, словно сошедшую с заводского конвейера машину. Сегодня ритуал повторился. Обругали меня знатно. Затем техподдержка дружно принялась за работу. Трое механиков как раз вытаскивали мотор. Решив не мешать, я провела рукой по красному спойлеру спортивной машины, царапнув ногтем рекламу спонсоров. Долбанные заводы Пенькова. Против кирпичей я ничего не имела, а вот хозяин в печёнках сидел, потому что давно перешел к откровенным домогательствам. Я уговаривала себя потерпеть еще две гонки, затем новый контракт с «Хондой». А Пеньков может идти, да хоть к Семёнову с «Фиатом Пунта». «Лика, вот ты где, звезда моя!» — раздался пугающий ласковый голос. Обернулась. «Пашка, менеджер команды, как всегда слегка навеселе с улыбкой в 32 зуба. Привлекательный для женского пола, он и с мужчинами тоже умел вести разговоры. В принципе, Пашка мог уболтать любого, и «Хонда» была исключительно его заслугой. «Ты чего хотел? Спонсор тебя искал. Хотел лично выразить восхищение». «В жопу спонсора!» — отозвалась я. «Вчера нас снимала «Россия-2». Так вот, Пеньков Иван Владимирович все норовил мне руку на бедро положить и назвать «девочка моя». Едва сдержалась, чтобы чего-нибудь ему не сломать». «Умеешь ты, Лика, с людьми разговаривать?» — картинно вздохнул менеджер. Я пожала плечами. После той аварии долго не разговаривала. Вот только недавно начала. «Паш, ты случайно не пообещал ему эротических утех? Сама я в этом не участвую, но ты можешь развлечься». Менеджер фыркнул. В народе поговаривали о его голубизне, но я знала, что это не так. Было дело. Пытался утешить. Потом ходил с подбитым глазом. «В общем, Пеньков тебя в гостинице ждет. Ты с ним поласковее, он нам еще нужен. Лика, всего лишь две гонки. Поедем, я тебя отвезу. Посидим с ним в баре, пообщаемся». «Сам езжай», — покачала головой в ответ. «Скажи Пенькову, что я в трейлере заночую с командой, и что у нас оргия. Если хочет, пусть присоединяется». Семён слушал и улыбался. «Давай, пока», — сказала я менеджеру. «Ты езжай, а я еще воздухом подышу». Майский воздух Англии был и в самом деле хорош. Свежий, влажный, только что после дождя. Небо затянуто тучами, звезд не видно, луны тоже. Менеджер потоптался и ушел. Я взглянула на Семёна. «В гостиницу поедешь?» — спросила у него. «Нет, с ребятами останусь, прослежу. А ты?» «Поеду, выспаться надо. Машину дай, завтра утром верну». Решила припарковаться на заднем дворе, чтобы Пеньков не видел. «Я бы осталась в трейлере, но ведь будут пить пиво и лясы точить до утра. А мне надо выспаться, чтобы еще одного штурмана завтра не угробить». Семён порылся в кармане, кинул связку ключей. Спортивный «Субару» стоял за оградой территории сервис-парка. Я кивнула директору, махнула механиком и отправилась к выходу. С инженером прощаться не стала. Не до меня ему. У выхода меня караулил горячий финский парень Райва, кстати, первый в общем зачете. Еле отвязалась. Он давно уже не давал проходу. Все приглашал. То в трейлер с финской командой пиво попить, то к себе на родину лосося ловить. Начинать новые отношения я не собиралась. После смерти Андрея как отрезала. Завела машину, но поехала в противоположную от гостиницы сторону. Понимала, что надо вернуться в номер и лечь спать, но не смогла. Тоска такая накатила, хоть волком вой. А тут даже луны не видно, сплошные тучи. Я скучала по отцу, по Андрею. Почему нельзя повернуть время вспять? Я была готова на все, чтобы оказаться рядом с ними. Но как, если только... Вжав педаль газа, отправилась на ведьмину петлю. Раньше через нее проходил скоростной участок, но народу постоянно билось немеренно, так что в этом году трассу перенесли на несколько километров севернее. Благо в Англии грунтовых дорог не счесть. Опять заморосил дождь. Включила дворники. Ненавижу плакать. Не буду и не хочу. Тогда почему глаза на мокром месте? Чем ближе подъезжала, тем яснее казалось, что Андрей сидит на соседнем кресле. В руках планшетка с записью трассы, в наушниках знакомый голос. «Так, Лика, не дури! Какие к черту наушники? В машине я одна, никого нет». Но мне все время слышался его голос. «Впереди то самое место. Холм. Два огромных валуна мегалита, словно забытых с доисторических времен. Узкий мост через местную речушку. За ним длинный пролет, на котором можно разогнаться под 200. После — резкий поворот. Четверка не меньше. Андрей в прошлый раз пропустил. Мы зашли слишком быстро. Сейчас же я выжимала из спортивного Subaru STI все, что могла. Тормозить не собиралась, потому что наконец-то была не одна. И отец, и Андрей вновь присутствовали рядом. Осталось лишь пересечь предел». Вжала педаль газа в пол, входя в поворот, понимая, что на такой скорости не удержусь на дороге. Машину несло вбок. Затем стало темно, словно кто-то выключил зрение. Мне не было страшно. Наоборот.